Если сам правитель царства оказал Кун Цю знак внимания, пусть даже скромный, это означает, по всей видимости, что к тому времени он уже находился на государственной службе. Считается, что карьера Конфуция началась с небольшой должности. Ему поручили надзирать за какими-то хлебными амбарами и сбором налогов с окрестных земель. Такая служба не сулила ни славы, ни быстрого продвижения наверх и едва ли могла удовлетворить амбиции будущего учителя всех поколений. К тому же Конфуций всегда смотрел с полным равнодушием, если не сказать с презрением, на всякие технические знания и профессиональные навыки. Он был убежден, что управленческая рутина только мешает благородному мужу притворять его возвышенные помыслы, ведь он верил во всемогущество ритуала, действия не столько технического, сколько символического. Впоследствии он якобы говорил о своей деятельности в роли учетчика при хлебных амбарах. «Я только следил за тем, чтобы записи велись правильно, вот и все». Эти слова Конфуция стали образцовыми для многих поколений ученых-мужей Старого Китая, которые, принимая служебное назначение, говорили себе, по примеру Монтэня, что возьмут дело в свои руки, но не в свое сердце. Нельзя сказать, однако, что служба при амбарах не принесла Кун Цю пользы. Благодаря ей он близко узнал жизнь простых крестьян, научился понимать их нужды и чаяния и проникся к ним искренним сочувствием. Опыт, приобретенный им за эти годы, многое определил в его взглядах на способы и цели государственного управления. Его усердие оценили, и спустя некоторое время он стал управляющим всех пастбищ семейства Цзи. О своей службе надзирателя стад он скажет потом все в том же, то ли снисходительно-ироничном, то ли подчеркнуто-деловом тоне: «Я следил за тем, чтобы буйволы и бараны росли здоровыми и жирными, вот и все». Заявление это, кажется, отдает горечью. Однако и это суждение поклонники Конфуция в Китае сочли напутствием служилым людям, вославив учителя Куна еще и как образцового чиновника. В свои 20 с лишним лет Кун Цю мог считать, что кое-чего достиг в жизни. Его заметили, ему дали попробовать силы на служебном поприще, о нем знали даже при дворе. У него была репутация талантливого и ученого человека, примерного служащего. Казалось, у него были все возможности сделать блистательную карьеру, но шли годы, а в его положении не происходило никаких перемен. Скорее всего, причиной его невезения был он сам, точнее, его такой неприспособленный для служебной карьеры характер. С годами Кун Цю поборол свои неуклюжие манеры и ту резкость в поступках, которые свойственны честолюбивым юношам из бедных семей. Однако и позднее отец китайских церемоний отнюдь не отличался дипломатическим тактом. Он совершенно не умел угождать, лицемерить, плести интриги, выжидать, одним словом, делать все то, что необходимо для успешного продвижения к высотам власти. Его прямодушие, безукоризненная честность, бесстрашные суждения вкупе с его, мягко говоря, странным обликом могли бы смутить любого из тех, кто пожелал бы ему покровительствовать. И то, что могло показаться поначалу случайностью, обычным невезением, постепенно обретало определенность жизненной судьбы. Время открывало ему новый и суровый и упоительный смысл его устремлений. Не беспокойся о том, что не занимаешь высокий пост. Беспокойся о том, хорошо ли служишь на том месте, где находишься. Не беспокойся о том, что тебя не знают. Беспокойся о том, достоин ли ты того, чтобы тебя знали. По бедности он едва ли мог оставить службу, которая, как он знал, не сулила ему ничего, кроме скучной канцелярской рутины. Ему грозило страшнейшее испыток — жизнь, лишенная событий. Выручила Кун Цю лишь его ненасытная страсть к учению. Живя в предместье Цюйфу, он без сомнения мог легко свести знакомство со столичными знатоками канонов, музыки, ритуалов и беседовать с ними, перенимая их мудрость. А потом пришел день, когда его впервые провели в дворцовые архивы, и он собственными глазами увидел связки книг, а рядом писцов, заносивших на свежевыструганные дощечки летопись событий Лузского двора. Здесь на его глазах совершалось величайшее таинство культуры. Мимолетные и как бы случайные явления жизни, излившись под резцом летописца столбиком узорчатых знаков, становились вестниками вечного, неуничтожимого, величественного смысла. Писцы, архивариусы, смотрители царских хранилищ охотно открыли перед молодым ученым двери своих кладовых, а там было что посмотреть. Со времен Джоу Гуна во дворце лузских правителей хранилось богатейшее собрание всевозможных принадлежностей для древних ритуалов, а сами правители Лу старательно поддерживали декорум старины, вдохновляясь не столько любовью к своим августейшим предкам, сколько вполне практическими соображениями. Их репутация хранителей джоуского наследия и высших авторитетов по части церемоний немало помогала им, не располагавшим ни большими богатствами, ни сильным войском, улаживать миром споры со своими могущественными соседями. «Лу держит ритуалы Джоу», — говорили в те времена. Только здесь и мог появиться такой великий знаток и любитель древностей, как Конфуций. Только здесь юноша Кун Цю с его страстью к учению мог стать учителем Куном. По случайности нам известен один эпизод из жизни Конфуция тех лет, где будущий учитель предстает все таким же неистовым собирателем знаний. В 525 году до нашей эры лузский двор посетил правитель расположенного по соседству владения Тань. Прослышав, что именитый гость знает много историй о легендарных царях древностей, Кун Цю добился у него аудиенции и долго беседовал с ним о мудрости древних царей. Правитель Тань считал себя потомком древнего правителя, который в своем царстве дал чиновничьим должностям имена птиц. Он пересказал Кун Цю свои семейные предания. По его словам, первый царь Поднебесный считал своей эмблемой облака, и поэтому титулы своим чиновникам давал по названиям облаков, а его преемники называли своих чиновников именами огня, воды, драконов и птиц. После беседы с правителем Тань Кун Цю якобы сказал: «Я слышал такое суждение. Коли сын неба не навел порядка в делах правления, можно расспросить дикарей четырех сторон света». Этим словам и вправду можно верить. Трудно, впрочем, поверить, чтобы в свои молодые годы Кун Цю мог назвать дикарем правителя соседнего удела. Зато есть основания полагать, что к тому времени он уже занимал какой-то пост при дворе, иначе едва ли ему представилась бы возможность побеседовать со столь высоким гостем. Для нас этот рассказ древней хроники примечателен тем, что он дает понять: Конфуций уже тогда пользовался достаточным авторитетом для того, чтобы на равных вести ученые беседы с правителем удела и даже делать ему двусмысленный, не сказать оскорбительный комплимент.